вышли по острову на место, а Ешки с лодкой нет. Страшная тревога пронзила сердце. Неужели поймали немцы? И Яшку жалко, и поиск сорвется. Успокоились, когда лодка Коренова въехала в траву берега. Напомнил разведчикам об их действиях в различных ситуациях. Оставил группу обеспечения на нашем берегу, приказав сразу же отрыть в кустах траншею, а сам с группой захвата переправился на тот берег. Предварительно в корме и носу лодки привязали по длинному концу немецкого столистого кабеля. Носовой конец я прицепил под водой у немецкого берега, и группа обеспечения, потянув за кормовой конец, возвратила лодку к своему берегу, чтобы спрятать там в высокой траве. Немецкий берег был песчаный и совершенно голый, лодку не спрячешь. Расположились мы в кустах, недалеко от воды, рядом с поварской тропой. С рассветом стали ждать поваров, а их все нет и нет. Уже и солнце поднялось, к обеду дело, их нет. Вот уже солнце за гору переместилось, а немцев нет как нет. Обеспокоенные, вконец искусанные комарами, голодные и злые, мы приуныли. Неужели не придут? Тогда придется ночью лезть через мины и проволоку наверх, искать блиндаж и блокировать его. А это очень рискованно и ненадежно. И сами можем не вернуться, языка не добудешь. Весь план наших действий был рассчитан исключительно на появление немцев на берегу, что они войдут в воду. Соответственные роли были заранее распределены. Я с напарником уничтожаю левого. Могучий Захаренко с разведчиком берет в плен правого. Пятый с автоматом прикрывает тропу, а шестой бежит в воду, находит кабель и тянет лодку к нам. Мы уже и ждать перестали немецких поваров, как вдруг наверху дзинкнули пустые канистры. И радость, идут! И тревога. Как-то все получится. Рассчитывали-то брать на рассвете, когда все еще спят. А тут конец дня, все на ногах. Да и наши на том берегу не ждут нас. Считают, что дело на ночь откладывается. Взглянули наверх. У колючей проволоки стоят два немца. Молодые блондины в черных кителях, без головных уборов, с автоматами на шеях и канистрами в руках. Это не повара, а танкисты. Они очарованы красотой нашего луга. Освещенный заходящим солнцем, он изумрудно сиял. Но время-то идет. Немцы любуются, а нам не терпится, так и хочется крикнуть. «Ну чё стоите, бегите скорее к реке!» Наконец немцы пробежали мимо нас, вошли в воду, нагнулись, вдавили пустые канистры в реку и, вытянув шеи, стали пристально смотреть на наш берег. Булькая и брызгаясь, канистры медленно наполнялись. Я молча поднял и резко опустил правую руку. Это был сигнал к действию. В два прыжка оказался у левого немца и уже занес для удара финку. Как он резко шагнул дальше в воду, бросил канистру, схватился за автомат и повернулся ко мне лицом. Наши прыжки по песку были бесшумны. Немец едва ли что уловил, скорее сработал какой-то инстинкт или интуиция. Используя инерцию, я завалил его на спину и ухватился левой рукой за автомат. Правой же стал наносить удары финкой в грудь. Перемещая автомат перед грудью, немец парировал мои удары, одновременно пытаясь развернуть оружие. Все же я нанес решающий удар. Немец обмяк. В этот миг, как резанный, а он и в самом деле был резаным, заорал правый немец. Я поручил своего немца напарнику, который до этого бездействовал у меня за спиной, чтобы тот добил немца и обшарил его карманы, а сам бросился к Захаренко, не зарезал бы он языка. Свернув блином пилотку, я сунул ее в рот фашисту. Он замолчал. Оказалось, завалив немца, Захаренко хотел затолкнуть ему в рот кляп, но запутался в прорези маск-халата, не нашел приготовленный в кармане брюк кляп, схватил горсть гальки с песком и всыпал немцу в рот. А немец схватил большой палец разведчика зубами и ударил его сапогом в лоб. От пальца осталась косточка, и под действием дикой боли разведчик всадил немцу в бок финку. Вот тут-то немец и заорал. Сразу же послышались тревожные крики наверху. Стреляя на ходу, к нам по лесу уже бежали немцы. Наш лодочный никак не мог найти в воде конец кабеля, чтобы притянуть к себе лодку. Со страху бросился в воду и поплыл к нашему берегу, хотя после говорил, что поплыл за лодкой. Сколько промашек совершили мы из-за своей профессиональной неподготовленности. Я вбежал поглубже в воду, наткнулся на кабель и потянул к себе лодку. Раненого немца бросили на спину в лодку. Я оседлал его, и ребята с того берега потянули нас за свой конец. Пятеро разведчиков, находясь в воде, ухватились за борта лодки. Кабель натянулся как струна, вот-вот лопнет. Пятерка, державшихся за лодку, оказывала ей в воде громадное сопротивление. С неимоверным страхом всматривался я в вибрирующий трос, ежесекундно ожидая разрыва, уже представляя, как понесет нас по течению под пули Дзотов. Но кабель выдержал. Разведчики, как только ощутили дно реки, стали толкать лодку к берегу. Наконец, торопя языка, мы перебежали в готовую траншею. Я успокаивал ребят, перевязал немца, а сам тревожно думал. Сейчас немцы переплывут реку, захватят брошенную нами лодку, переправятся с подмогой на этот берег, завяжут бой, и останемся мы навечно на этом острове вместе с языком. Немцы открыли огонь по нашему берегу из всех видов оружия. Этот яростный обстрел мы переждали в траншее. Снаряды и мины рвались близко, но никто из нас не пострадал, спасал глубокий окоп. А вскоре немцы медленно покатили огневой вал к болоту, предполагая, что мы как раз там и ползем по высокой траве. Мы же отсиделись в траншее, а потом поползли по высокой траве вслед за огневым валом. Ползли мы снова зигзагами, долго и трудно, но одолели и болото. В свою траншею мы ввалились еле живыми, уже было темно. О нашем успехе по телефонам сразу же узнала вся дивизия. И вся дивизия неимоверно ликовала, ведь все знали, как дорого обошлись нам все ранее произведенные попытки. И вот он, долгожданный пленный, на нашей передовой. Удача радовалась, и все начальство, вплоть до штаба армии. Заранее присланный комдивом переводчик уже ждал нас в блиндаже. Он сразу же приступил к допросу пленного. Все боялись, как бы раненый немец не умер. Фашист, в надежде на сохранение жизни и медицинскую помощь, сказал правду. Он из танковой дивизии, Великая Германия. Прибыла она из Франции. Почтовая квитанция. К утру мы вместе с немцем были у полковника Фадеева. Комдив обнял каждого и обещал наградить. Мы радовались, как дети. Гуляй, ребята! Расположились на полянке вблизи блиндажа комдива. Все наше мокрое обмундирование сохло на кустах, а мы согревались пробежками. И вдруг полковник снова вызвал меня к себе. Ну, думаю, снова хвалить будет. Радостный, в одних трусах вбегаю в блиндаж комдива. Сразу насторожило озабоченное лицо полковника. «У пленного не оказалось документов», — печально сказал Фадеев. «Штаб армии потребовал добыть контрольного пленного. Кроме вас никто с этой задачей не справится. Поэтому даю тебе 2 суток, и чтобы новый язык был у меня». Как громом поразили меня эти слова. «Но где его найдешь, 2-го пленного? По старому следу не пойдешь, а больше подходящего места не сыщешь. Как я скажу об этом ребятам? Это равносильно смертному приговору. Но делать нечего. Иду к разведчикам». Ошеломляющую новость и они встретились с великой печалью. Сначала у всех моих ребят отнялись языки. Наступила мертвая тишина. Но деваться нам было некуда. Такова наша участь. «Ну что раньше времени умирать?» — обратился я к своим друзьям. «Будем думать, как выполнить приказ». «А у 2-го немца, которого прирезали, неужели в карманах не оказалось никакой бумажки?» — осведомился Коренной моего напарника. «Все знали, что ему было приказано все забрать из карманов убитого». Сначала напарник клялся, что ничего у 2-го немца в карманах не было. А когда друзья по-настоящему прижали его, признался: «Да была одна маленькая, да, наверное, ее из брюк водой вымыло, когда через реку и болото переправлялись. Резинка-то на концах брюк ослабла». «А может, вытряс при сушке?» — не унимались товарищи. Выстроились в шеренгу, сели все на колени и ползали по поляне, искать в траве заветную бумажку. Прочесали каждую травинку на поляне и ничего не нашли. Вдруг под кустом, где сохли маск-халаты, тот заметил, торчит сморщенная полоска бумаги, уже подсохшая в лучах солнца. Ребята осторожно положили ее ко мне в раскрытые ладони, и я, не дыша, как великую святыню, понес бумажку полковнику. Переводчик бережно разгладил бумажку и начал внимательно всматриваться в нее. Мне показалось, что рассматривал он ее целую вечность. Сам я смотрел не на бумажку, а на лицо переводчика. Что-то сейчас на нем высветится. 10 жизней или 10 смертей? И вдруг лицо переводчика стало медленно просветляться, глаза расширились, и он медленно проговорил. «Это почтовая квитанция! Немец посылку отослал. На ней можно разобрать номер полевой почты». «Да разбирай уже!» Почти в один голос вскрикнули мы с полковником. Наконец переводчик назвал номер полевой почты. Его тут же сообщили в штаб армии. Теперь с замиранием сердца я начал ждать ответного звонка из штаба. Трубку взял комдив. «Полевая почта Великой Германии?» — переспросил он. Лицо полковника расползлось в улыбке, и мы с переводчиком поняли, что наш пленный правильно назвал свою часть. Но когда полковник сказал мне, что контрольный пленный не нужен, я чуть не подпрыгнул до потолка и помчался к своим разведчикам. Наверное, я сообщил им самую радостную весть, какую каждый из них когда-либо слышал за всю свою жизнь. Все мы пережили второе рождение и боготворили бумажку, спасшую наши жизни. Да, повезло нам несказанно. Маленькая бумажка спасла не менее 10 жизней. Качелаба, спасатель. В июне 43-го я командовал гаубичной батареей, поддерживал огнем стрелковый батальон. Мой наблюдательный пункт на опушке рощицы располагался рядом с КП комбата. Впереди и 20 метрами ниже проходила наша первая траншея, дальше нейтралка, Донец, и за рекой, на высокой лесистой горе правого берега, немцы. На мой наблюдательный пункт пришел капитан Качелаба, помнать штаба нашего артполка. Пришел проверить, на самом ли деле я сижу там, где показал на схеме. Для меня такое недоверие штаба было оскорбительным, но такие проверки были необходимы. К стыду нашему, некоторые трусливые службисты из числа кадровых офицеров в целях собственной безопасности устраивали свои наблюдательные пункты где-нибудь на задворках, откуда и противника-то толком не видно, а то и в погребах располагались, и докладывали, что сидят на самой передовой. Именно эти щеголеватые лжецы преувеличивали силы немцев, чтобы получить от начальства побольше подкреплений, называли завышенные цифры уничтоженных ими сил противника. Штабы заранее не верили им и вносили нужные коррективы в сообщения лжецов, потому что и сами грешили подобным образом в своих донесениях наверх, особенно в наградных документах. А страдали от этой заскорузлой армейской болезни честные офицеры, в основном из числа запасников, бывших студентов и десятиклассников, которые не прошли вредную школу очковтирательства. Начальство сомневалось в правдивости их донесений, а потому автоматически раза в три изменяло полученные от них данные. А главное, страдало от таких махинаций дело, страдали честные офицеры. Но мне на фронте везло в другом. Меня долго не убивало и редко ранило. Но а коли долго остаешься жив, постепенно приобретается опыт, а потому и убить меня было уже непросто, разве что случайно. Но случайности у меня тоже были счастливыми. Капитан Качелаба пришел меня проверять ровно за 5 минут до обстрела немцами моего НП. Если бы он пришел с проверкой на 6 минут позже или совсем не пришел, я бы неминуемо погиб. А дело было так. Местность на берегу реки у сосенок была сплошь песчаная. Окопы нельзя было отрывать глубокими. При обстреле засыплет песком. А стояла жара. Мой разведчик для прохлады выбухал себе в песке окоп метров полтора глубиной. Я на ночь выгнал его от греха из этого ровика. Случилось так, что той ночью спать мне было некогда, и я лег отдыхать только утром. И, конечно же, спасаясь от жары, устроился под осклав шинель на дне именно этого злополучного, но прохладного окопа. Мне-то никто не мог запретить сделать это. Только заснул, и тут пришел Кочелаба, поднял меня из окопа, и устроились с ним в тенечке под сосной. Мы хорошо знали друг друга и рады были встрече. «Ну, че тебя проверять буду? Ты всегда сидишь в пехоте, потому за тебя и бьются комбаты», — сказал Кочелаба. «Ты слышал, Толю Григорьева убило?» — спросил я. «Знаю», — горестно откликнулся Кочелаба. «Они там, в тыловой деревне, в бесхозной хате организовали баню. В нее-то и попала бомба. Всех четверых разнесло в клочья». «А Толя мне всегда сочувствовал», — вспомнил я друга. «Он-то техник, в тылах обитал, надеялся выжить. А вот тебе, — говорил, — каждую минуту смерть грозит. Он был из Ленинграда». Нашу беседу прервал характерный клёкот летящего тяжелого снаряда. Тут же метрах в двухстах грохнул мощный взрыв. Мы успели прилечь, и над нами зло прошумели осколки. «Килограммов 100, не меньше», — определил я. «Какими чушками вас тут угощают? Могут и убить!» — пошутил Кочелаба. «Пойду-ка я лучше к себе, в штаб. Там поспокойнее». Он вскочил и быстро побежал в тыл, вглубь рощицы. Вскоре послышался клекот нового снаряда. Я мигом бросился в ближайший ровик, тот самый злополучный глубокий окоп, в котором собирался продолжить свой сон. Едва полуприсев, я коснулся ногами дна, как грянул неимоверной силы взрыв близко упавшего тяжелого снаряда. Земля вздыбилась, и весь песок со стен ровика хлынул на меня. В полусогнутой позе меня засыпало целиком. Поверх песка торчали только глаза и ноздри. Но вдохнуть воздух и крикнуть я не мог. Песок сжал грудь, как клещами. К тому же, приземляясь, я почти целиком выдохнул из легких воздух. Любому человеку, не побывавшему в такой переделке, может показаться, а чё сложного? Взял и вытащил из песка руки вверх, как из воды. Ты откапывайся. Но опущенными во время прыжка вниз руками в песке невозможно даже пошевелить. Ко всему, громадный осколок снаряда размером с лопату, как бритвой срезал сосну, под которой сидели мы с Кочелабой. И она с шумом рухнула на мой ровик и своими ветками полностью закрыла меня. Мои разведчики в момент взрыва тоже юркнули в ровики, а когда стали звать меня, то увидели на месте. А когда стали звать меня, то увидели на месте глубокого ровика лежащее дерево. Пока стаскивали его, а это быстро втроем не сделаешь, у меня потемнело в глазах, и я будто куда-то провалился. Потом ребята начали руками разгребать песок. Когда освободили грудь, моя посиневшая голова безжизненно опустилась. Стали копать дальше, по пояс откопали, и все равно вытащить никак не могли. Поднатужились и рванули так, что мои плотно прилегавшие к ногам сапоги остались в песке. Их с трудом откопали, а шинель с пилоткой так и осталась в глубине под песком. Ну а меня бездыханного посчитали мертвым. Похоронить решили в рощице. Но тут кто-то предложил сделать искусственное дыхание. Яшка Коренной был мастером в этом деле. Когда-то в Приморье он откачал утопленника. Силы времени разведчики не пожалели. Трудились изо всех сил по очереди. И я задышал, открыл глаза. Но если бы Кочелаба не пришел, не поднял бы меня со дна глубокого окопа. Меня б засыпало так, что пока откопали, никакое искусственное дыхание не помогло бы. Падение снаряда в назначенное время вблизи моего окопа никто бы не отменил. А вот появление посланца штаба перед самым обстрелом спасло мне жизнь.